Мечтая стенка клетки доходила им до талии. Они подождали, пока распорядитель не крикнул «Начали!» и тут же заработали. Один из них длинной палкой с шипами ловил змей и прижимал их головки к деревянному настилу, затем пальцами быстро сдавливал им глотку под челюстью и бросал в мешок, который в нужный момент приоткрывал его партнер. В промежутках последний все время размахивал мешком, чтобы держать змей на расстоянии. Оказалось, что они делали это не очень быстро. Чтобы уложить десяток змей в мешок, им понадобилось 2 минуты 10 секунд с хвостиком. «Неплохо, но можно сделать то же самое значительно лучше», — заявил распорядитель и напомнил, что уже установлен рекорд — минута 9 секунд. «Рэп?» «Рано, Диего». Климрад стоял очень прямо, кисти вытянутых вдоль тела рук неподвижно повисли, глаза блуждали в пространстве. «Рэп, кто войдет с тобой в клетку и будет держать мешок?» «Уилсон». Пауза. Вторая команда вошла в клетку. «Пусть Уилсон идет ко всем чертям», — сказал друг Диего с угрюмой решительностью. «Я и никто другой буду держать для тебя мешок». «Нет». «Хорошо, Рэп. В таком случае тебе придется убить меня, потому что я прыгну в эту клетку и сяду на этих подлых гадов». Диего мучил страх по двум причинам, и обе были одинаково чудовищны. Во-первых, змеи внушали ему настоящий ужас, но, с другой стороны, еще больше он боялся увидеть, как Рэп умирает у него на глазах, а он ничего не может сделать, пожалуй, только умереть вместе с ним. Ему ни разу и в голову не пришло мешать Рэбу в том, что Уилсон называл игрой с гремучниками. Но если даже предположить, что такая мысль и посетила бы его, он, зная, каким бывает Рэб в любых ситуациях, тут же отбросил бы ее. Он считал, что его роль при Рэбе состоит в том, чтобы сопровождать, а если нужно, ободрять и помогать ему до последней точки на его пути. На каком угодно пути, независимо от цели. «Рэп, умоляю тебя!» Он дрожал, на глаза навернулись слезы. «Не откажи мне, Рэп!» «Джок!» — спокойно сказал Рэп Уилсону. «Произошла замена. Диего будет держать мешок вместо вас. В остальном, Джок, все крайне просто. Пока я не посмотрю на вас, вы ничего не делаете». «Ничего, согласны?» «Это идиотизм, парень», — сказал Уилсон. «Я буду пристально смотреть на вас несколько секунд, и только в этот момент, не раньше, вы вмешаетесь». «Ладно, если вам так хочется. Да, я так хочу». Они вышли пятыми. И как раз перед ними команда из двух человек, приехавших из соседней деревни Браунсвуд, поставила новый, довольно поразительный рекорд по заброске 10 гремучих змей в мешок — 59 секунд. У них были все шансы получить приз в $300, и они решили отпраздновать свою будущую победу. Убили змей и начали снимать с них шкуру, чтобы поджарить на углях и съесть. Третьей команде, выступавшей перед ними, не так повезло. Змей пришлось удерживать снаружи при помощи палок с зубцами. Одна из них укусила змеелова в ногу, и машина скорой помощи у входа в Ригу стояла 3 таких с заведенными моторами, загудев всеми сиренами, повезла его в больницу в Ако. С 9 первыми змеями все обошлось хорошо. Хотя временной показатель был не из лучших. Когда 9-я змея упала в мешок, который держал обливавшийся потом Диего, прошло уже около 1,5 минут. Но Рэп, конечно, мог двигаться и побыстрее. Каждый раз без тени колебаний его большая рука хватала треугольную голову точно под челюстью, затем спокойно и неторопливо Рэп делал последнее движение, опускал бешено извивающееся тело в отверстие мешка. На лице полнейшая невозмутимость. Однако 2 раза он улыбнулся Диего, так что в какие-то секунды последний поверил, что Рэп отказался от своего намерения.